Глава 28, в которой Сергей вновь отправляется в разведку. И на этот раз Сергей выполнил обещание и прихватил с собой Машега. И не только Машега, но и всю дружину, поскольку отправлялись они на Ахрадгейре. 30 коней на его палубе не помещались, а вот 3 вполне. Особенно при наличии на той же палубе Хузарина, который всегда мог уговорить лошадок вести себя хорошо. Так они и преодолели большую часть пути. С берегов их видели, но и только. Добраться до варягов с берега было невозможно. То есть технически до Дракара можно было доплыть хоть на плоту, речка не сказать, что широкая. Но лично Сергей знал куда более простые способы самоубийства. Так что смотреть не возбранялось, но и только. Варяги тоже кое-что видели. Например, относительно небольшое, человек в 300 войска, двигавшееся явно в направлении Шартра. Однако разглядеть, что нарисовано на знаменах, с реки не удалось. Утречком, незадолго до рассвета, трое бойцов сошли на берег — Сергей, Дерут и Машек. Последний включил себя в отряд собственным решением, напомнив другу об обещании. А Дерут вообще ничего говорить не стал, просто присоединился. Так что от первоначального плана Сергея прогуляться по берегу самостоятельно пришлось отказаться. Местность Сергея была уже знакома, так что на плодородную долину, входящую в подконтрольные Шартру земли, они выехали часа через 2. Двигались, не скрываясь, обменивались вежливыми приветствиями с шевалье, с презрением игнорировали встречных и обгоняемых неблагородной крови. В общем, подозрения не вызывали. И удивление тоже. С одним из мелких отрядов, 2 всадника и полдюжины пеших, даже некоторое время двигались вместе, придержав коней. Обменивались новостями. На сей раз Сергей представился человеком Роберта Парижского и сообщил, что тот скоро будет здесь. Шевалье постарше поведал в ответ, что его, точнее не его лично, а его сеньора-епископа, призвал к оружию сам Ричард I, герцог Бургундский, первое лицо страны после короля Карла, который также сеньор нескольких графств и аббат нескольких аббатств. Последнее Сергея не удивило. Из прошлой жизни он знал о существовании мирских священников, точно таких же феодалов, как бароны и графы. То есть их отношение к церкви заключается в сборе налогов сонного аббатства на свои, отнюдь не духовные потребности. «А как скоро герцог прибудет под стены Шартра?» — поинтересовался Сергей. «А он уже прибыл», — простодушно сообщил шевалье. «Скоро мы соберемся и всей силой обрушимся на язычников, и они на своих шкурах познают гнев Божий». Что-что, а чувство собственной важности у шевалье было отменное. Оставалось только узнать, как дела у Бьорна Конунга. А дела у Конунга Бьорна обстояли так себе. Взять Шартр ему не удалось. Однако отступать Конунг Свейский не собирался. Воинство викингов кучковалось у берега реки вблизи собственного лагеря. Армия герцога Бургундского разместилась у городских стен и по численности превосходила викингов раза в 1,5. Насколько мог судить Сергей, глядя с примерно километровой дистанции. «Что будем делать?» — спросил Дерут. «Возвращаемся?» Сергей стянул с головы шлем вместе с подшлемником, повесил за ремешок на пояс и с наслаждением поскреб вспотевшую голову. Середина лета во Франции — это не самое прохладное время. «Похоже, придется», — ответил он. «Я бы с удовольствием поглядел, как они сцепятся, но герцог осторожничает. Численное преимущество за ним, но качественное — за Свеями». «Так и есть», — согласился Дерут. «Один наш стоит 3 франков». Тут он немного преувеличил. Скорее, 2. И многое зависело от сопутствующих обстоятельств. например, уверенности французов, что Бог именно с ними, особенно когда их большинство. «Бог любит большие батальоны», — сказал кто-то из их потомков. Эту фразу Сергей помнил еще из своей первой жизни, а из жизни второй он знал, что большие батальоны любит не только Бог. Дизентерия, например, к ним тоже неравнодушна, что прекрасно известно любому из опытных военачальников. Так что долго это противостояние продолжаться не будет. «Что, вот так уходим?» — возмутился по-хузарски Машек. «Никого не убили, никого не...» «Девку тебе найти», — предложил Сергей. «Девку я сам найду. Я веселье хочу. Скучно мне». «А вот и веселье», — негромко произнес Дерут. По-хузарски он понимал плоховато, но зато хорошо смотрел по сторонам. Хузарин с Сергеем спорили достаточно громко, чтобы привлечь нездоровое внимание двигавшегося по дороге отряда из нескольких рыцарей со свитой и обозом в дюжину телег примерно. Судя по пестроте нарядов и тому, как поспешно убирались с дороги простые французские граждане, предводительствовали отрядом не простые шевалье, а кто-то посерьезнее. И этот посерьезнее сейчас сделал знак Сергею и остальным. «Подойдите-ка сюда, товарищи!» Хотя правильнее было бы сказать «дети мои», потому что на груди у лидера красовалось золотое распятие с доброй кистень весом. «Оберег спрячь», — сквозь зубы процедил Сергей Хузарину, вовремя вспомнив, какой эффект тот произвел на попика Маргарет. «Экселленца», — вежливо склонил голову Сергей, когда они подъехали поближе, и, спешившись, «благословите». Воевать с отрядом, превосходящим в десятеро, да еще и на виду у кучи других вооруженных французов, он не собирался, потому говорил на всякий случай на латыни. Он даже был готов перстень католическому попу поцеловать. Невелика цена за жизнь свою и спутников. Целовать не пришлось. «Я не епископ, юноша». Обладатель креста глядел на Сергея сверху вниз, но значительно благосклоннее. «У тебя неплохая латынь. Как тебя зовут?» «Серж из Мюнтшенка». Глаз он не поднимал, и взгляд упирался в шитый серебром сапог, выглядывающий из-под края пурпурного плаща. И если серебро на сапоге мало кого удивит, то этакий плащ, учитывая цены на пурпур. «Посмотри на меня», — велел на латыни не епископ. «Мюнтшенк — это где?» «К востоку от Рейна, монсеньор. Я второй сын барона Гуга Мюнтшенка, монсеньор. То есть был вторым, пока моего брата не убили Хонгри». «Хонгри — венгры». «Ага», — кивнул обладатель пурпурного плаща. «Теперь понятно, почему ты знаешь латынь. Готовили в священники?» «Вы удивительно прозорливы, монсеньор». «Что ты делаешь здесь, баронет Серж?» «Хочу послужить делу Христа», — пылко воскликнул Сергей. «Я гостил в замке у барона Абе, и он обещал мне службу под знаменем графа Роберта Парижского. Сейчас граф, как мне сказали, движется сюда. И я...» «И ты хочешь присоединиться к нему поскорее», — уточнил святоша в пурпуре. «Да, монсеньор». «Похвальное рвение. Равно как твоя латынь. Разумеется, писать ты тоже умеешь». «Да, монсеньор», — Сергей заподозрил недоброе. «Но у меня не очень хороший почерк». «Ничего, лишь бы разборчивый. Мой секретарь захворал, и мне пришлось оставить его лечиться. Но Господь наш позаботился обо мне, прислал тебя. Будешь моим секретарем, юноша?» «Это слишком большая честь для меня, монсеньор», — пробормотал Сергей. «Врешь», — усмехнулся святоша. «Я вижу, что ты из тех, кто предпочитает копье перу. Но не бойся, всего на несколько дней. Потом мой болезный доберется сюда, и я тебя отпущу. И даже дам рекомендацию моему кузену Роберту». «Вот теперь без вариантов». «Я согласен, монсеньор. Только мои люди...» «У тебя интересные спутники, баронет». «Да уж». «На каком языке вы говорили?» «Хонгри, монсеньор». «Вряд ли этот француз отличит язык угров от хузарского». «Младший Хонгри, но ему можно доверять. Он вырос в нашем замке». «А второй?» «Он выглядит сильным воином». «Знал бы ты, насколько», — — с иронией подумал Сергей. Хорошо, что Дёрут в перчатках. Не придется объяснять, что значат его нурманские татушки. Так и есть, монсеньор, он очень силен. И боец умелый. Что ж, думаю, им найдется место у моего шатра, — сообщил святоша. Следуйте за нами и держитесь поближе. Скоро ты мне понадобишься. И опять без вариантов. Мы едем с ними, — сообщил Сергей своим по-хузарски. Или так, или нас убьют. Пусть попробуют, — воинственно заявил Машек. Глаза его сияли. Он хотел приключения и получил его. Кто этот богатей? — негромко спросил Дёрут по-словенски. Сейчас узнаю, — пообещал Сергей и узнал. Оказалось, их взял под свое пурпурное крыло не кто-нибудь, а сам настоятель аббатства Сен-Дени Лесе. Не епископ, но уже почти. Во всяком случае, так сказал один из его шевалье, и у Сергея не было причин сомневаться в словах француза. Да и пофиг, если честно. Хотя положительный момент в том, что они оказались в плену, тоже имелся. Отличная возможность изучить лагерь противника изнутри. Французский лагерь вонял. Собственно, таково было свойство всех военных лагерей. А вот то, что свободное место оказалось рядом с выгребными ямами, это было уже за рамками приличий. И терпеть подобное временный опекун Сергея не собирался. Вопрос, как обычно, решился силовым методом. Люди аббата освободили приглянувшееся место от какой-то дружины то ли наемников, то ли ополченцев, водрузили в центре шатер своего лидера, огородили территорию повозками и занялись приготовлением обеда. До Серша Мюншенка и его маленького отряда дела никому не было, но покидать лагерь они не стали. Сергей решил сначала присмотреться, ну и перекусить не мешало. «Воду из реки не пить», — первым делом распорядился он. «Найдите где-нибудь ручей, чистый ручей», — уточнил он. «И воду обязательно прокипятите». И отправился выяснять у аббата, поставили ли их на довольствие. «За моим столом есть будешь», — сообщил аббат. «А твои люди сами разберутся. На вот». И осчастливил Сергея горсткой монет. Не так уж много, учитывая, что цены на продовольствие уже изрядные, а вырастут еще больше. Места здесь богатые, конечно, были, пока по ним не прошлись викинги. Но с паршивой, вернее, с ватиканской овцы хоть что-то. Насчет места за своим столом аббат обманул, но не по злому умыслу. Просто его самого пригласил отобедать герцог Бургундский. Сергея тоже удостоили, так что в ставку командующего они вошли вместе. Охрана пропустила без вопросов, и место за столом нашлось мгновенно. Настоятель аббатства — это величина, уровень графа. Кстати, сыном графа патрон Сергея и оказался. Но на этом перу он не был звездой первой величины, от силы второй, ибо сиял над всеми сам главный сеньор осажденного Шартра Ричард I Справедливый, герцог Бургундский, граф Атена, Невера, Ассера и еще примерно на 5 минут разных титулов. Есть основания полагать, что в описываемое время Ричард I титуловался не герцогом, а маркизом. Но не будем мелочными. Был герцог немолодым уже, годов этак 50, суровым мужчиной, вполне способным не только командовать, но и самостоятельно срубить пару-тройку голов. По левую руку от герцога размещался его сын Рауль, крепкий парень примерно Рериховых годов, явно уродившийся в папу, умный, жесткий и властный. Сразу становилось понятно, что не папенькин сынок, а отдельная боевая единица. Но вторым в списке звезд был все же не он, а еще один французский нобель, граф Эблес де Пуатье. И все эти звезды, большие и малые, жаждали битвы. Или делали вид, что жаждут, поскольку бурно возмущались, что оная битва откладывается. До прибытия графа Роберта Парижского с 1500-м воинством. В ряде литисточников размеров франкских войск исчисляются не тысячами, а десятками тысяч, а воинство викингов и вовсе превосходит 50 тысяч. Однако я склонен полагать, исходя из своих представлений о логистике, экономике, а главное численности населения, что эти числа существенно преувеличены. 50 тысяч северян — это больше тысячи кораблей, однако. Даже у Кнуда Великого, завоевателя Англии, вроде поменьше было. И тут же, в промежутках между тостами и поглощением пищи, началось крайне интересное обсуждение будущей битвы. С точными данными французских сил. Герцога Ричарда, графа Эблеса и прочих помельче, а также городского войска, в которое входило не только ополчение Шартра, но и личная гвардия епископа Гильерме, составлявшая порядка сотни качественно экипированных кавалеристов и раза в три больше пехоты. Но пехоты не абы какой, а профессиональной. Также в качестве ударной силы учитывался покров Святой Девы Марии, который должен был гарантировать победу христианскому войску. Но гарантия гарантии, а от подкрепления отказываться тоже нельзя. И не только от войска графа Парижского, но и от мелких разрозненных отрядов, кое привлекла возможность наконец-то отомстить проклятым грабителям-язычникам. Ну и прибрать награбленное, само собой. Также выяснилось, что французы изрядно преувеличивают численность Бьорного воинства, оценив его в 5000 бойцов. Оценивали, скорее всего, по числу кораблей, которых у Бьорна было сотни-полторы. В отличие от Сергея, французы не знали, что половина этих кораблей не боевые, а транспортные. Добычу вывозить. Что же до лагеря викингов, то тут мнения разделились. Например, герцогский сын считал, что защищен лагерь так себе, и надо бы атаковать немедленно, пока северяне не укрепились как следует. А вот присутствующий здесь же представитель епископа утверждал, что укрепления изрядные, и для штурма надо как следует подготовиться. И точно дождаться подкрепления, которое ожидалось примерно через неделю. Ему возражали, что надолго засиживаться неправильно, потому как кушать войску будет нечего. За время подготовки осады викинги метлой прошлись по окрестностям, изъяв все, что можно изъять, включая почти весь скот, который теперь держали рядом с собственным лагерем. Из вышесказанного Сергей сделал вывод, что Бьорн Конунг конунгом все же оказался толковым и, похоже, решил сыграть от обороны. Франкам это не нравилось. И еще им не нравилось, что викинги в любой момент могут погрузиться на корабли и смыться. Но не всем. Шартского епископа такой исход вполне устраивал. Да и бургундского герцога тоже. Это, конечно, здорово, перебить такую прорву проклятых язычников. Однако положить при этом значительную часть собственного войска никому не улыбалось. Потому что ослабевшего сожрут свои же. Каких-то полчаса, и военный совет превратился в свару всех со всеми. Включился в нее и пригласивший Сергея аббат. Благородные франки орали друг на друга, как базарные торговки, а Ричард Бургундский взирал на склоку вполне добродушно, попивая винишко и переговариваясь с соседями. Похоже, обсуждал план, как сделать так, чтобы перекрыть язычникам путь отступления. Технически это было не очень сложно. Речка Эр местами такова, что камнем перебросить можно. Жаль, что Сергей в силу своего удаленного положения не смог услышать подробностей, даже не сумел понять, предметное ли обсуждение или чисто гипотетическое. Но в целом крайне интересный пир получился, информативный. Пусть французы так и не приняли общего плана, но численность противника Сергей теперь представлял неплохо. И качественный состав. Что не было озвучено официально, то выболтали сами военачальники в процессе полемики. А после пира Сергея забрал к себе в шатер его святость аббат с целью использовать по назначению, то есть в качестве писаря. И еще два часа Сергей занимался почти забытым искусством каллиграфии. Не преуспел. Аббату не понравилось. Но поскольку сам он писал еще хуже, вдобавок с грамматикой у графского сынка, ставшего настоятелем, оказалось совсем грустно, то Сергей не был изгнан с позором немедленно, на что втайне надеялся, а получил отсрочку до возвращения секретаря. Но не особо расстроился. Расстроили его Дёрут с Машегом. Нет, он, конечно, понимал, что эти двое слабо вписываются в быт французского военного лагеря, но чтобы настолько...